холодные зимние ночи. Меня мучает тоска, мне одиноко очень. Тебя увидеть срочно мне необходимо. Моя любовь к тебе необъяснима. Я подарю зиме все воспоминания, тайные признания, все мои желания. Я оставлю снегу всю свою печаль. Падает снег с неба, мне ничего не жаль. И лишь февраль услышит эту песню, холодную как сталь, острую как лезвие. Лишь он почувствует то, что чувствую я. Как в этот зимний вечер мне не хватает тебя. Внутри меня грея меня пылает пламя, что стоит между нами вместе, нам быть мешая. Никто не узнает, что же произошло. Холодная зима, грустное кино. Что всегда была рядом со мной, но я расставался с тобой. Я хотел быть один, причина во мне. Я всегда хотел быть сам по себе. И та, что всегда была рядом со мной, но я расставался с тобой. Я хотел быть один, причина во мне. Я всегда хотел быть сам по себе. Все проходит, родная, время лечит, родная. Небо плачет осенью, это любовь умирает. Только Бог знает, только Он один. Отчего моя душа плачет и сердце болит. Я часто вспоминаю, родная, те дни, когда с тобой мы были одни, только я и ты. Я не прошу простить меня, прощения ни к чему. Я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Ты мне снишься часто, красивая, как небо. Я не хочу просыпаться, прошу у неба время. Мне так надо много сказать, но я молчу. Я просыпаюсь в одиночестве, понять хочу. Почему все так, что же произошло? Я не могу понять, ведь все было так хорошо. А ты ждала и верила, любила и ждала. Ведь все закончилось однажды, лопнула струна. Ты та, что всегда была рядом со мной, но я расставался с тобой. Я хотел быть один, причина во мне. Я всегда хотел быть сам по себе. Ты та, что всегда была рядом со мной, но я всегда хотел быть сам по себе. Я всегда хотел.